мебель в ней была точеная, деревянная, раскрашенная и раззолоченная на московский манер. У входных дверей стояли две небольших пушки. Пройдя парадные сени, Тамара завернул в какой-то полутемный длинный покой, оканчивающийся низкой дверью. Странники вошли вслед за Исаулом в эту дверь и очутились в небольшой горенке, обставленной сплошным низеньким диваном с разбросанными по нему подушками. Один угол ее был увешан иконами, перед которыми теплились три лампады. Из небольшого окна пробивался дневной свет и, смешиваясь с красноватыми отблесками лампад, ложился причудливыми тенями на дальних углах. Тамара опустился тяжело на диван, спиной к свету, а странники остановились у двери и стали усердно креститься на иконы. «Ты мне дай и терновых шипов, и иудина древа, и целющей воды. Я тебе заплачу», — перевел тяжело Тамара дыхание. Порывшись в кошельке, он достал увесистую серебряную монету и протянул ее страннику. «Ах, ясновельможные паны! Недостоин я, грешный, таких щедрот!» — возразил тронутым голосом странник. «Да и как же такие страшные святощи давать в руки людям? Ведь ясный пан сам говорил». «Да, говорил», — прервал его раздраженным голосом Тамара. «Оттого-то я и прошу их, чтобы они не попадались в руки какого-либо лиходея. Наконец, я приказываю, чтобы эти опасные вещи были вручены мне на хранение». «Панская воля», — ответил смиренно странник и передал два мешочка да небольшой пузырек в руки Исаула. «Возьми же талер. Да вот еще один», — подал Исаул страннику две монеты. «А вот теперь пусть молец расскажет что-либо про мою долю. Что ждет меня впереди и чего я должен стеречься?» «Скажи, отроче», — обратился и странник к послушнику, — «если Господь тебя вразумил». Послушник начал читать тихо молитвы и часто креститься, глядя безумными глазами не на Тамару, а словно через него куда-то в безвестную даль. Тамаре стало жутко от этого взгляда, от этих беззвучных слов, слетавших с побелевших губ послушника, и он приподнялся с места, объятый суеверным страхом. «Вижу, зрю прошлое твое», — начал тихо и невнятно послушник. «Королевские чертоги, велелепие, чревоугодие, дьявольское плясание, пекельная роскошь, зависть змея, вожделение козлищ, ехидство жабы. Ой, суета сует и каинский грех, брат на брата восста, друг на друга, ища ближнего своего погубите. Снова тьма. Ничего не вижу. Ай, что это? Не чертоги, а хижины. Дикое беснование какого-то воинства. Не паны уже, а чернь. Брецание бандур, сатанинское песнопение и сквернословие. О, снова зрю тебя. И еще кто-то молодой, разъяренный. Какая-то отплата». «Довольно», — остановил дрогнувшим голосом послушника Тамара. Он весь был бледен и дрожал. На его подбритом лбу крупной росой выступил пот. «Ты лучше скажи, что меня ожидает в будущем». «Слава! Торжество из торжеств!» — воскликнул вдохновенно послушник. «Я вижу на тебе гетманскую мантию!» «А!» — воскликнул порывисто Тамара, словно задохнувшись от недостатка воздуха, и схватился руками за грудь. «Только стой, стой!»